Глава третья. София Делени, спасая свое положение в свете, пытается помочь Джою избавиться от трупа. Никто, даже ее муж, не подозревал, что под хрупкой внешностью таится железный характер, закаленный нищетой и лишениями детства. Только немногие знали, что София родилась и выросла в трущобах Неаполя. Ее отец был гангстером, и однажды, возвратясь домой, она нашла его на кровати с ножом в груди. Она была красивой девочкой и вскоре привлекла внимание человека по имени Джузеппе Франсини, работавшего в подозрительного вида кафе. Он оценил ее по достоинству, одел, снял для нее относительно приличную комнату и пустил ее на дорогу проституции. Тогда ей еще не было и 15 лет. Стремясь заработать побольше денег, София занялась своей профессией с таким энтузиазмом, который удивил и обрадовал Франсини. Он быстро понял, что не следует растрачивать дарование Софии в третьеразрядном кафе, и снял для нее квартиру в Риме, поделив доходы со своим приятелем. В 17 лет София стала уже одной из шикарных проституток. Она ушла от Франсини и жила теперь в роскошной квартире в модном квартале Рима. Она хорошо зарабатывала и имела собственную машину Альфа-Ромео, норковую накидку и модные туалеты. Когда ей было 17 лет, она познакомилась с Хэмилом Уэрдалом, режиссером из Голливуда, проводившим отпуск в Италии. Она произвела на него большое впечатление, и он взял ее с собой в Голливуд, где она получила роль в кино. Успех был огромный. Успех и комфорт постепенно стерли из ее памяти воспоминания о нищем детстве, о римских панелях и грубости клиентов. Когда ей было 24 года, она встретилась в Голливуде с Флойдом Делени. Он влюбился в нее, и они поженились. Как жена одного из самых богатых людей в Голливуде, она имела все, что могла только пожелать. Ее положение в обществе было прочным и надежным. А именно надежность в жизни Софи ценила больше всего. Теперь она сидела на диване в гостиной, сжав руки и смотрела расширенными от ужаса глазами на Джоя. Он, бледный, сидел напротив нее. София не сомневалась, что это он убил девушку, и прекрасно понимала, что этот факт безумия с его стороны ставит под удар все ее положение. Если только эта история попадет в газеты, то ее, такому прочному положению, будет нанесен ощутимый удар. Она уже несколько оправилась от первого потрясения. Ее мозг лихорадочно искал выход из этого положения. — Это Люсиль Бало? — спросила она, глядя на Джоя. — Да. Он тоже несколько оправился после того ужасного мгновения, когда дверца шкафа распахнулась, и тело девушки упало к ногам Софии. Он спрашивал себя, что может предпринять его мачеха, и никак не ожидал, что ее нервы окажутся крепче его. — Ты убил ее? — Это получилось случайно, — он заставил себя улыбнуться. Как это получилось? Облизнув пересохшие губы, он сказал: «То, что я сказал тебе вначале, было правда. Увидев девушку в этой комнате, я понял, что сделал ошибку. Пожалуй, потом я был бестактен. Я предложил ей уйти. Она рассердилась и стала угрожать, что закричит. Я испугался и зажал ей рот рукой. Мы начали бороться. Она оказалась сильнее, чем я предполагал, и я перестарался, так как уже не мог следить за своими действиями, слишком грубо желая заставить ее замолчать. И вдруг она обмякла у меня в руках. Я решил, что она потеряла сознание, и стал приводить ее в чувство, и тогда заметил, что она мертва». Наблюдая за Джоем, И, прислушиваясь к его бесцветному ответу, София поняла, что он лжет. Она вспомнила его угрожающую позу со шнуром в руке и поняла, что он намеренно задушил девушку. Она прямо посмотрела на него, но темные стекла очков скрывали его лицо. «Сними очки», — потребовала она. Он оцепенел и нахмурился. Его рука медленно потянулась к очкам, и он снял их. Его бледно-голубые глаза полностью выдавали его. По его взгляду, она поняла, что он напуган больше, чем она. — Ты лжешь, — сказала она. — Ты намеренно заманил девушку сюда, чтобы убить ее. Ты задушил ее шнуром от занавески. Глаза Джоя стали совершенно пустыми, как глаза слепца. Потом его губы скривились в улыбке, и он издал такой звук, словно подавил хихиканье. — Ты совершенно права, — сказал он. — Ты гораздо умнее, чем я думал. — Конечно, это произошло не случайно. София перевела дыхание. Теперь она уже не сомневалась, что ее приемный сын — сумасшедший. Она всегда подозревала, что он унаследовал от матери духовную неуравновешенность. Сейчас она находилась с ним совершенно одна в комнате. Не грозит ли ей опасность? Не следует ли быть с ним поосторожнее и не слишком раздражать его? — Почему ты это сделал? — мягко спросила она. Он быстро взглянул на нее, удивленный мягкостью тона. — Почему? — переспросил он и скользнул поглубже в кресло. — От скуки, София! Ты не представляешь себе, что такое настоящая скука! С самого начала я был непрошенным гостем в жизни. Мать терпеть меня не могла. Отец всегда считал недоразумением. Всю жизнь я кому-то мешал, то матери, то ему, а потом его второй жене. София кивнула. «Знаю, что это такое. У меня у самой было нелегкое детство, поэтому я всегда и всем стараюсь дать почувствовать, что я не лишняя». Глаза Джоя загорелись. «Я всегда восхищался тобой, София. Ты единственный человек, который понимает меня, но ты слишком опоздала со своей добротой. 20 лет никчемной жизни сделали свое дело. Я стал искать что-нибудь новое, рискованное, чтобы хоть немного разнообразить жизнь. Сначала я думал, чтобы вкусить прелесть риска, достаточно поставить на карту свою свободу. Так, будучи в школе, я стал квартирным вором». На его губах появилась тень прежней мальчишеской улыбки. «Правда, я ничего не крал. Я только забирался по ночам в дома и прокрадывался в спальни. Было очень волнующе сидеть вот так в ногах спящих людей, наблюдать за ними и знать, что в каждую минуту они могут схватить себя. Но через некоторое время это занятие мне приелось. Я понял, что не ценю достаточно свою свободу, чтобы рисковать ей. Единственная стоящая для меня вещь — это моя жизнь». София плохо слушала его. Ее интересовала только история с задушенной звездочкой. Совсем не важно для нее, почему он сделал это. Важно, что эта история может попасть в газеты, и тогда конец всему. «Я хотел рискнуть своей жизнью», — продолжал он, — «но так, чтобы все зависело от моей ловкости, рук и головы. Так мне пришла в голову мысль об убийстве. Я постоянно думал об этом и решил осуществить это сегодня». Он наклонился вперед, и его взгляд стал напряженным. «Я увидел девушку. Было совсем нетрудно завлечь ее сюда и убить. Она казалась такой трогательно наивной. Конечно, я мог бы все это устроить гораздо безопаснее для себя, но мне хотелось пойти на риск. Мне казалось, что управиться в таком отеле, как наш, с трупом будет настоящим испытанием моей силы и ловкости». Я не строил никаких предварительных планов. Даже сейчас я не знаю, что буду делать с телом девушки. Я не предвидел, что ты окажешься так умна. Я не учитывал тебя в моих планах. Что ты собираешься делать теперь? София и сама спрашивала себя об этом. Что делать? Рассказать Флойду? Самой подписать приговор? София понимала. Если она расскажет все Флойду, он, не раздумывая, примет единственное решение. Немедленно позвонит в полицию и отдаст сына в руки властей. София любила Флойда и восхищалась им. Он всегда и во всем поступал правильно. Но с этой историей надо справиться как-то совершенно иначе. Это особый случай. Один неверный шаг может разрушить их будущее. И она сознавала, что в данный момент она держит в руках судьбу Флойда и судьбу этого безумного юноши. «Что ты думаешь, я сделаю?» — спросила она. «Скажешь отцу?» «А ты знаешь, как тогда он поступит?» «Знаю. Вызовет полицию». София взглянула на часы. Было 9:35. Просмотр фильма уже начался, и Флойд может побеспокоиться, где она задевалась. «Мне необходимо немного подумать, Джой. Я должна идти на просмотр. Тут решение сразу и не примешь. Это дело затрагивает интересы твоего отца и мои». Джой вынул из кармана темные очки и снова надел их. София приняла это как объявление войны и насторожилась. «Я приду в твою комнату после ужина», — сказала она. «Тогда мы и поговорим». Улыбаясь, Джой поднялся, подошел к двери и запер ее на ключ, после чего положил ключ в карман. «Прости меня», — сказал он, — «но я не могу предоставить право решения тебе. Если ты сейчас не согласишься помогать мне, я приму свои меры». «Это что, угроза?» — спросила София, удивляясь, что она нисколько не испугалась. «Боюсь, что да», — извиняющимся тоном сказал Джой. «Для меня это очень важно, и я не могу позволить себе испортить все дело». «Но тебе будет трудно справиться с двумя трупами». «Да, вот поэтому я и прошу тебя о помощи. Чего же ты хочешь от меня?» Он вернулся к креслу. «В ваших интересах, твоих и отца, чтобы меня не поймали. Если ты скажешь отцу, он обязательно позвонит в полицию. Если же ты не расскажешь, то есть еще шанс, что никто не разузнает об этой истории. Поэтому я и прошу тебя не рассказывать отцу». София больше не раздумывала. Джой был прав. «Хорошо, Джой. Даю слово, что я ему не расскажу». Он кивнул. «Я верю тебе. Ты достаточно умна, чтобы понять, что мой арест не сулит вам ничего хорошего». «Можешь доверять мне», — сказала София и закурила сигарету. «Но что ты собираешься сделать с... трупом?» «Я собираюсь засунуть его в чемодан и оставить где-нибудь. По правде говоря, у меня нет никакого плана». «Но ведь по чемодану так легко проследить владельца», — сказала София. «Кроме того, один ты с ним не справишься». «Нет, это совсем небезопасно». «Может, ты предложишь лучший вариант?» — спросил Джой, наблюдая за ней. «Когда ты привел сюда девушку, наверное, кто-то видел вас?» «Нет. Мы поднялись сюда по очереди. Это было около 4 часов, и в коридоре никого не было». «Но все же ее могли видеть. Или же она могла сказать кому-либо, что идет сюда?» «Нет, она не сказала. Я специально предупредил ее, так что я уверен, что ее никто не видел, как она поднималась сюда». «Почему же ты думаешь, что тебя не выследят?» «Полиция достаточно умна для этого. Когда обнаружат труп, обязательно будет следствие. Ты мог оставить следы, о которых даже не подозреваешь. Убийцы часто так попадаются». Джой склонил голову на бок. Ему было забавно, как София по-деловому обсуждает этот вопрос. «Вряд ли я оставил следы», — сказал он. «Но это часть риска. Больше всего в поисках преступника помогает наличие мотива. А ведь это совершенно безмотивное убийство. Если мне удастся избавиться от трупа, я буду в полной безопасности». «Надеюсь». София посмотрела на часы. «Пожалуй, мне пора присоединиться к твоему отцу». Джой кивнул. «Хорошо». Он положил ключ на стол.